на тот, кто знает тайну прекрасной природы, тот с ее помощью побеждает смерть. И познав то, что в ней реально, наслаждается вечным блаженством. О ты, солнце, покрывающее истину своим золотым диском, открой ее мне, чтобы я мог видеть ее внутри тебя. Теперь я знаю истину, которая в тебе. Знаю сокровенное значение твоего сияния и твоих лучей. Теперь я открыл то, что сияет внутри тебя. Я вижу истину, которая в тебе. То, что в тебе, так же и во мне. Я есть то,